грубых ошибках, допущенных якобы в первую неделю войны. В сложившейся тогда обстановке никто, пожалуй, за исключением многоопытного Егорова, не мог бы ничего сделать. На войне всегда какая-то сторона сильнее, а мы расплачивались за предыдущее прегрешение. Объективно оценивая возможности Семена Константиновича Тимошенко, скажу, он добросовестно сделал все, что мог, на что был способен. Не умом брал, так выдержкой, спокойствием. Хорошо хоть, что не поддался растерянности, панике, настойчиво пытался организовать управление войсками, но что поделаешь, если Бог не дал ему полководческих высоких способностей. Маршальское нашествие, сразу три маршала, как мы помним, были посланы на Западный фронт, не принесло ощутимых результатов. От Кулика, от Шапошникова, от Ворошилова не поступало точных сведений или конкретных обоснованных предложений. Они там сами варились в кипении страшных непонятных событий. Связь с ними чаще отсутствовала, чем налаживалась, что подтверждало мысль о хаосе и неразберихе, усугубляло нервозность. Поступали сообщения о немецких танках на Березине, о вражеских десантах в нашем тылу. Где правда? Где вымысел? У страха глаза велики. Чтобы получить сведения из первых рук, Иосиф Виссарионович предложил мне отправиться в действующую армию. 28 июня вылетел на Западный фронт. Самолет Си был новый, военный, скоростной. Мы без всяких приключений добрались до Минска, но сесть там не смогли. Город горел, в нем шли бои, по дорогам двигались немецкие танки. Вражеские колонны мы заметили и значительно восточнее Минска. Они явно нацеливались на Могилев, и страшно было подумать на Смоленск. А между тем бои продолжались еще в тылу немецких войск, на всем пространстве от границы до Минска. Я облетел в тот день большой район и отметил крупные очаги сопротивления на реке Щаре возле Белостока. И даже целое сражение, бушевавшее на окраине Налибокской пущи. Все это не могло не тормозить продвижение немцев. Во всяком случае, пехота и обозы далеко отстали от вырвавшихся вперед танковых колонн, и, по моему мнению, их порыв должен был вскоре иссякнуть. Горечь испытывал я, глядя с высоты на землю. Зеленые, черные, серые колонны шевелились, ползли по дорогам в разных направлениях, словно гусеницы. Повсюду на обочинах, на полях, на опушках несметное количество муравьев, пешеходов. Правились на восток беженцы, раненые воины, остатки разбитых частей, и везде, над селами, полями, лесами, широкие шлейфы дыма. При солнечном свете бледным, почти незаметным было пламя пожаров. Казалось, что дым рождается сам по себе, клубится, постепенно растягиваясь, редея, кое-где нависая над землей в несколько слоев из разных источников. Не знаю, проникал ли дым в кабину, но я порой ощущал запах гари. В Могилеве я разыскал Бориса Михайловича Шапошникова. Он был совершенно измучен, болело сердце, одышка. Он с трудом держался на ногах, но, как всегда, был корректен, несуетлив, чем отличался от окружающих его командиров, каждый из которых кому-то что-то приказывал, кого-то распекал, создавая видимость полезной деятельности. Мы с Шапошниковым уединились на первом этаже старого и прочного кирпичного здания, драгивавшего от разрывов авиабомб. Обсудили положение и сопоставили наше мнение. Расхождений практически не было. Уже теперь ясно, главный удар немецких войск нацелен на Москву.